«Давай продолжим разбор. Адвокат придет через полчаса», — предложил я. Когда машина Бернета подъехала к дому, мы еще не кончили разбирать бумаги, но я выяснил примерно сумму долгов Дестера — 27 тысяч долларов. В активе у него были 2000 долларов, лежащие в банке, дом, две машины и другое имущество. При хорошем аукционе можно было бы, продав имущество, расплатиться с кредиторами. Когда Бернет выходил из своей машины, к дому подъехала еще одна, полицейская. От нее к дому направились крупный краснолицый мужчина с холодными, близко поставленными глазами, лейтенант Бромвич, сержант Льюис и еще один человек, который тотчас привлек к себе мое внимание. Он имел торс атлета и при этом ноги карлика. Рост коротконогого не превышал 5 футов и 6 дюймов. Его лицо было холодным и неприветливым, как сибирская зима, а седые волосы взъерошены. Дорогой костюм он носил небрежно, воротник его рубашки был смят, и галстук съехал в сторону. Несмотря на это, чувствовалось, что он важный член прибывшей группы. Бернет поздоровался с ним раньше всех, а потом уже с краснолицым мужчиной, который, по моему предположению, был шефом полиции Медвигом. Пятеро мужчин стояли некоторое время беседуя, потом поднялись по ступенькам. Я с волнением наблюдал за ними, выйдя встречать прямо к входной двери. Бернет, обращаясь к коротышке, заметил. «Вы, наверное, не знакомы с Глином Нэшем. Он секретарь Дестера». Я взглянул в холодные серые глаза и протянул руку, которую гость пожал быстро и сильно. «Нэш, к нам прибыл мистер Мэддокс из страховой компании National Fidelity», добавил Бернет, представляя нас друг другу. Вот я и встретился с человеком, о котором помнил слова Дестера. «У него прекрасная репутация в деловом мире. Он умен, тверд и чрезвычайно компетентен. Известно, что он за милю чует подлог. Он работает в компании 15 лет, и за это время множество людей отправил в тюрьму, а 18 из них в камеру смертников». По одному только виду этого субъекта можно было смело сказать, что он вполне способен на это. Медвиг, Бернет и Бромвич прошли по пятам за Медвигсом в холл. Льюис, как обычно, остался позади. У всех, кроме коротконогого, был неуверенный вид, и только он вел себя так, как будто хорошо знал, что собирается делать. «У меня мало времени», — заявил Медвигс. «Давайте сядем за какой-нибудь стол и поговорим». Я провел всех в гостиную. Там не было стола, но это не обеспокоило Медвигса. Он занял господствующую позицию у камина, а остальные расположились в креслах лицом к нему. Мэрин и я стояли в дверях. «Заходите и вы двое», — распорядился коротышка, махнув рукой на два свободных кресла. «Нам понадобится ваша помощь». Как только мы сели, Медвигс повернулся к шефу полиции. «Мне известны лишь те факты, которые я почерпнул из газет», — начал он. «Как вы знаете, Дестер является моим клиентом. Он застрахован на 750 тысяч долларов. Значит, мою компанию интересует его судьба. Мне хотелось бы выяснить все детально относительно его исчезновения. Не согласится ли кто-нибудь из вас ввести меня в курс дела?» Медвиг кивнул Бромвичу, который откашлялся и доложил. «В ночь на 25 июня мистер Нэш уведомил полицию об исчезновении Дестера и его жены, которая повезла мужа в санаторий Бельвью, недалеко от Санта-Барбары. Туда они не приехали. Нами было установлено, что супруги действительно около 11:30 двигались в указанном направлении. Их в это время видел патрульный на мотоцикле, но потом следы супругов потерялись». «Почему они поехали в санаторий?» — спросил Медвигс. «Эрл был алкоголиком», — ответил Бернет. «Я разговаривал с миссис Дестер. Она жаловалась мне, что у мужа бывают галлюцинации и приступы буйства, во время которых с ним справляется только мистер Нэш. Миссис Дестер удалось уговорить мужа полечиться. Мэддокс взглянул на меня. Дестер сильно буйствовал. Я не зря провел без сна полночи. Чтобы они не сомневались в том, что Дестер убил свою жену, я должен помочь им найти мотив такого безумного шага бедняги. «Нет, не очень», — ответил я расчетливо. «Мне казалось, что он все время был под действием наркотика». «Мне вы этого не говорили», — вмешался Бромвич. «Я сказал вам, что он спал почти все время». «Но это не одно и то же». «Дестер охотно ехал в санаторий», — нетерпеливо спросил Мэддокс. «Да, миссис Дестер утверждала, что он был рад этому», — ответил Бернет. «Я спросил Нэша. Меня не интересует утверждение миссис Дестер», — огрызнулся Мэддокс. «Не знаю», — отрезал и я. «Когда бы я ни зашел в комнату хозяина, он или спал, или был в каком-то забытии. Мы никогда не говорили о санатории». Мэддокс кивнул Бромвичу. «Продолжайте», — сказал он, и, достав из кармана старый кожаный кисет и трубку, стал набивать ее табаком. «Я подумал, что поскольку Дестер должен чертову уйму денег», — начал Бромвич. «Сколько именно?» — перебил его Мэддокс. Бернет посмотрел на меня. «Я еще не подсчитал точно», — сказал я, — «но приблизительно выходит 27 тысяч, или, возможно, немного больше». «Я подумал, что он сбежал», — продолжал Бромвич, «и уведомил патрули, чтобы они искали кремовый с синим Роллс-Ройс. Машину нашли на западной 9-й улице. Мы проверили аэропорт, вокзалы, автобусные стоянки, но Дестера ни одна живая душа там не видела. Приходилось только догадываться. Или супруги оба заявились назад, или один Дестер вернулся в Голливуд, или их задержали киднепперы, которые потом бросили машину. Так или иначе, но машина оказалась в Голливуде». Я знал, что рано или поздно лейтенант дойдет до смерти Элен, и изнывал от нетерпения узнать, от чего она умерла. «Мы продолжали поиски Дестера», — докладывал далее Бромвич, «сосредоточив их на районах Вентура, Глендейл и Западной 9-й улицы. Патрульный, проезжавший мимо Роллс-Ройса по шоссе номер 101 до исчезновения его, видел миссис Дестер и ее мужа и опознал их обоих. Миссис по белой шляпке, а ее мужа...» «А как он опознал мужа?» — спросил Мэддокс, скрытый облаком густого табачного дыма.